Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Самая большая любовь, единственное доказательство любви, говорят святые отцы, в том, чтобы любить тех, кто против нас. Вот почему Господь молится на кресте распинающих Его. «Отче, прости им, не знают, что творят». Если Христос любит своих врагов, то и Христовы должны любить тех, кто предает их на смерть. Во все времена Церковь верна этой тайне от первомученика архидиакона Стефана до священномученика Владимира, митрополита Киевского, и преподобномученицы великой княгини Елисаветы, которые приносят Богу молитву за своих убийц. Нет больше любви, чем кто душу свою положит за друзей своих. Но Господь пришел умереть за врагов, за враждующих с Богом своими грехами, чтобы мы стали Его друзьями. И вот чудо, наши враги, самый большой дар для нас, поистине приобретение, если мы любим их, и наши гонители – наши друзья. Благодаря им мы становимся вместе со Христом, обладателями Царства Божия. Вопрос только в одном – как научиться такой любви? Только Христом Богом, который открыл нам путь к победе, когда победил князя мира сего, нашего врага. «Дерзайте, — говорит Христос, — ибо Я победил мир. Идет князь мира сего и во мне не имеет ничего. Он дал нам власть побеждать в свое имя всю силу вражию». Любовь от Бога, и только по мере нашего участия в Христовой борьбе против лжи и растления мира, против всякого греха, против дьявола научаемся мы этой любви. Люби врагов своих, снова и снова говорит нам Церковь, гнушайся врагов Божиих и поражай врагов Отечества. Мы не в состоянии научиться любить наших врагов, если изо всех сил не будем противостоять врагам Отечества и врагам Божиим. Почему враги Отечества поставлены рядом с врагами Божиими? Потому что, по слову Писания, если кто о домашних своих, о ближних своих по крови не родит, тот хуже неверного. Господь постепенно открывает нам совершенство заповеди о любви, как через внутреннее наше восхождение от силы в силу, так и через внешние обстоятельства. Накануне великих скорбей Он посылает нам малые скорби. Прежде огненного испытания и гонения – прежде смерти нашей дает испытание относительным благополучием. Теперь, пока не гонят нас до смерти, хотя пламя пожара скрыто тлеет на всем широком пространстве, как будто бы еще мирной жизни, и вот-вот, кажется, вырвется наружу, уже вырывается. Неужели те ужасы, которые переживает сегодня наш народ, только малые скорби? Как же нам подготовиться к большим? Апостол Иоанн Богослов говорит, «Если кто из вас, имея достаток, видит своего брата в нужде и затворяет от него сердце, как пребывает в нем любовь Божия». И другой Иоанн, предтеча Спасов, обращаясь с грозным призывом покаяния ко всему народу, также говорит, «У кого есть две одежды, отдай неимущему. Если во времена мира восклицает святитель Григорий двое слов: «Не отдают свою лишнюю одежду ради любви Божией, как отдадут жизнь во время гонений». Однако есть горшие голода и нищеты миллионов, и Господь ведет нас дальше. Разве душа не больше тела с гневом говорит она, показывая на растление души нашего народа? Если мы равнодушны к вечной гибели миллионов людей, единокровного своего народа, то не есть ли это прелесть, ложь и безумие говорить о любви к врагам? Или это уже любовь к тем врагам, кто являются врагами Божиими и врагами Отечества? Церковь имеет две одежды – естественного добра и благодатного добра. И одну из них – естественную, сотканную из совести и стыда, она должна подарить народу, прикрыв ею наготу и срамоту миллионов. Иначе как бы нам самим одетым не оказаться нагими, лишенными благодатного покрова? Нет ни у кого естественных сил любить своих врагов. Это любовь – плод молитвы и причастия, но также и плод всего остального, что дает Господь. Ибо что нам хвалиться молитвой и причастием и говорить, что все остальное нас не касается, отвергая заповедь страшного суда и Богом данный порядок? Есть две опасности для молитвы. Первая опасность, когда мы ищем прежде всего земного, в личной жизни, брака, успеха, здоровья, а в общецерковной – внешнего благосостояния церковного. Да, надо просить у Бога все, что необходимо для жизни, но Господь не перестает напоминать: «Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его». Искание в первую очередь земного плохо, и мы можем видеть теперь, как это плохо, и прежде всего тем, что делает душу нашу бессильной в любви. Но есть нечто худшее в личной жизни, когда желают зла врагу своему и даже до смерти, преследуя его своей ненавистью даже в молитве. Вот почему Псалом говорит: «Молитва его да будет в грех». Молитва становится грехом и тогда, когда она исполнена лицемерием, когда устами говорят о любви, а внутри дьявольский холод равнодушия к гибели людей, который святой Иоанн Златоуст уподобляет участию в убийстве. Сила подлинной молитвы – любовь. И для того, чтобы чашу причастия, сладость любви Господней испить, надо прежде испить горькую чашу страданий вместе с Ним, вместе со всеми, за кого Он кровь свою проливает, как сказал Он сыновьям Зеведеевым, искавшим сесть одесную Иошуе престола Царствия Небесного. Если вы хотите быть высоко, и Господь сразу ставит вас на дорогу, которая ведет туда, вы, друзья мои, если исполняете заповеди мои, говорит Он на Тайной вечере, быть друзьями Божиими значит любить своих врагов. Он хочет любви, всей любви, ничего кроме любви. И кто будет восходить по этому крестному пути, тот познает Бога, которого никто никогда не видел и видеть не может, пока не достигнет Его любви. Аминь.